мечтам света. Читаю в газетах, дает солнце земле. 5000 тонн света, твоя любовь это лето, несет ласточку мне. Про то и про это накрутят поэты, наврут они о любви. Корабль из газеты штурмует рассветы, ворует чувства твои. Колеса обратно куда-нибудь завтра, ночью крутит кино. И дали выси, и чувства твои, все мысли, они уже заодно. Про то и про это накрутят поэты, наврут они о любви. Корабль из газеты штурмует рассветы, ворует чувства твои. На, я дарю тебе свет, свет далеких планет, ты теперь не одна. Тысяч тонн мыслей сбиваются числа на каждом лейбл из нас. Так потерял память, порвал сердце, не зная, что ты здесь для меня. Про то и про это накрутят поэты, наврут они о любви. Корабли с газеты штурмует рассветы, воруют чувства твои. 5000 тонн денег, не стой на коленях, любовь это набег. И ветер горстями, и небо над нами, и ты человек. Про то и про это накрутят поэты, наврут они о любви. Корабль из газеты штурмует рассветы, ворует чувства твои. На.